Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы продолжим разговор, начатый в предыдущих передачах, о связях русской и ведической культур. Судя по многочисленным отзывам, проблема эта всерьез заинтересовала наших радиослушателей. У нас в студии уже знакомый вам по одной из наших предыдущих передач историк религии, член Ассоциации «Солнце Севера» Сергей Антоненко, автор книги «Русь арийская». Здравствуйте, я очень рад снова встретиться со слушателями радио «Кришналоки». В прошлый раз, как вы помните, мы говорили о ведических истоках русской культуры, о родстве русского языка и санскрита. Упоминалось также об археологических находках, свидетельствующих о том, что на территории нашей страны когда-то существовала древняя ведическая цивилизация. Сегодня мы продолжим этот разговор. Но вначале, Сергей, мне хотелось бы, чтобы вы поделились с нашими радиослушателями своими впечатлениями о недавно прошедшей в Ростове конференции «Россия и веды», в которой, как я знаю, вы принимали участие. Дело в том, что у нас на радио уже была передача на эту тему, и те, кто регулярно слушают наше радио и нашу программу, знают об этом событии. Но хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Каковы ваши впечатления об этой конференции? Конференция была интересна тем, что на ней впервые не просто ставился вопрос о связях, существовавших в древности между культурой индоариев и культурой восточных славян, но было достаточно радикально сказано о прямом происхождении русской культуры от культуры ведической. Также я бы хотел отметить, что эта конференция имела очень большое идеологическое значение в свете поисков нового измерения русскости, не связанного напрямую с православием. Я имею в виду здесь тот сервильный конформистский вариант православия, с которым мы имеем дело последние 200 лет в истории нашей страны. Весьма интересно было то, что активное участие в конференции приняло донское казачество. В частности, на ней выступали представители Шолоховского круга, это донская писательская организация, выступал представитель Всемирного союза казаков Сотник Зубов. Со специальным приветствием к участникам конференции обратился Харунжий Олег Ушаков, уполномоченный по связям с религиозными организациями Всемирного союза казаков. И донское казачество в целом с пониманием и с большим интересом отнеслось к теме конференции и к вопросам, поставленным на ней. Ну, это вообще довольно любопытное событие, потому что казачество всегда было наиболее ортодоксальной частью нашего православия российского. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, дело в том, что сейчас казаки, так же, как, в принципе, и все мыслящие, ищущие русские люди, стараются отыскать некий новый базис, некую новую идеологическую и духовную основу своего существования в мире. И сейчас все больше и больше говорится о том, что казаки представляют собой особый народ, особый этнос, который прямо происходит от древних индоиранцев, живших как раз в южно-русских степях. В частности, об этом говорилось на встрече в Новочеркасске в управлении Всемирного союза казаков. Спасибо большое. Ну а теперь вернемся к теме нашей сегодняшней беседы. Поговорим о вашей книге. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в прошлый раз речь шла о результатах сравнительного лингвистического анализа русского языка и санскрита. Мы говорили о том, что в русском языке очень много санскритских слов и, ну, иногда с несколько измененным звучанием. В своей книге вы также пишете о тесных глубинных связях, соединяющих внутри общеиндоевропейского массива славянский и индийский этносы. Проявляются ли эти связи каким-нибудь образом в культуре наших древних предков? Да, конечно. Обратимся к древнерусской литературе. Возьмем самое ее известное хрестоматийное произведение «Слово о полку Игореве», впервые обнаруженное Мусиным Пушкиным в конце XVIII века. В последние годы вышло несколько исследований, причем как в нашей стране, так и за рубежом, в которых проводятся параллели между «Словом о полку Игореве» и грандиозной древнеиндийской эпической поэмой Махабхараты. «За ним кликну Карна и жляпа скачи». По-разному в течение почти двух столетий, минувших со времени первой публикации слова, понимали эти имена. За ними видели исторические лица, половецких ханов, восточнославянские божества, связанные с погребальным циклом, обобщающие образы плача и скорби. Так что вопрос с этими двумя загадочными словами исследован достаточно подробно. И все же со всей однозначностью не решен. Неопределенность их толкования оставляет простор для новых предположений. Например, нельзя ли прочитать слово «жля» как «шалья», что с точки зрения графики не лишено вероятности, и, оглянувшись еще на 1500 лет назад, вспомнить другую великую битву на поле Куру, которая в истории Индии аналогична Куликову полю в истории нашего Отечества. Крупнейший русский санскритолог Смирнов писал: «Здесь, как на острие меча, взвешивались исторические судьбы Индии, судьба всего человечества. Здесь сошлись в решающем сражении междоусобной войны Бхараты, Пандавы и узурпировавшие трон их братья Кауравы. И когда пали первые полководцы Кауравов, Бхишма и Дрона, во главе их войска стал богатырь Карна, приходившийся сводным братом Пандавам, а возничего его боевой колесницы звали Шалья. Карна считался сыном возничего, но царевна Кунти открыла ему, что он ее сын, рожденный от Сурьи, бога солнца. Вспомним, что в слове о полку Игореве есть такое понятие, такое выражение «сын дождь-бога», то есть тоже сын солнца. Ну, мы все знаем, что автор слова о полку Игореве был обеспокоен феодальной междоусобицей, раздиравшей Русь. И он обратился к сходному моменту истории. Тоже братоубийственная вражда, раздоры, которы, крамолы. И таким образом он проводит историческую параллель между битвой на поле Куру, в которой он, безусловно, сочувствует Карне, этому действительно великому богатырю, вполне достойному сразиться с Арджуной, другом самого Господа Кришны. И проводит параллель между битвой на поле Курукшетра и теми битвами, раздорами, междоусобицами княжескими, свидетелем которых довелось ему быть. Вы знаете, Сергей, все, о чем вы говорили, для меня лично звучит вполне убедительно. Но я думаю, что далеко не все, наверное, могут разделить нашу с вами точку зрения. Отношение некоторых ученых, например, к нашей древней культуре, к детству нашей культуры, несколько недоверчиво. Это напоминает мне отношение некоторых взрослых к детям. Понимаете, вот эдакое обидное недоумение. Надо же, он что-то понимает. На самом деле, иногда даже не приходит в голову этим людям, что дети могут понимать по-своему, но лучше и глубже, чем мы с вами некоторые вещи. Это вот один момент – о недоверии к детству нашей культуры. И еще один момент мне хотелось бы отметить, очень важный. Очень многие пытаются настаивать на самобытности нашей культуры, русской культуры, что вполне закономерно. Но при этом, как мне кажется, возникает такое ощущение, что есть в этом мире вообще что-то совсем изолированное и вполне независимое от всех прочих явлений. Мне кажется, здесь есть какое-то явное непонимание динамики глубинных культурных процессов. Может быть, даже не только культурных, а вообще жизненных процессов. Что вы по этому поводу думаете? Ну, по моему мнению, плоха не столько сама самобытность, не столько ее поиски, сколько то, что нередко это превращается в некий дешевый и ксенофобский фольклоризм. Сергей, вы сейчас говорили о таком очень известном, широко популярном и широко известном, всемирно известном произведении, как «Слово о полку Игореве». А может быть, есть еще какие-то менее известные широкой аудитории источники древнеславянской культуры, в которых тоже прослеживаются связи с ведической культурой. Что вы про это знаете? Есть очень любопытный памятник «Голубиная книга». Будучи издана уже в новое время, она, тем не менее, содержит целый ряд архаических образов, несомненно, имеющих общее индоевропейское ведическое происхождение. А если мы будем рассуждать в терминах материалистического религиоведения, то «Голубиная книга» представляет собой памятник синкретического, а не эклектического характера. То есть она является примером не беспорядочного смешения христианских и языческих символов, а усвоения христианского учения с точки зрения языческого сознания. Ну, слово «языческое», как мы говорили в прошлой передаче, это термин очень неточный, правильнее будет сказать не языческого, а деградировавшего ведического. По поводу происхождения названия этого памятника существуют разные теории, разные мнения. Ну, основных две точки зрения. Это то, что «голубиная» — это искаженное «глубинное», то есть мудрая, глубокая по содержанию книга. И вторая точка зрения, что «голубиная» происходит от слова «голубь». Голубь – символ Святого Духа в христианстве. Всем, я думаю, известна картина Рериха «Голубиная книга». Она хранится у нас в Музее культуры народа Востока в постоянной экспозиции и довольно часто воспроизводится в разного рода альбомах. Там изображена огромная гигантская книга, которая лежит в центре земли, и с разных сторон к ней сходятся цари, воины, ремесленники, крестьяне, священники для того, чтобы поклониться этому великому знанию, которое символизирует «Голубиная книга». «Голубиная книга» рассказывает сама о себе, про то, что она произошла с небес, выпала из некой великой тучи, пришедшей с востока, и никто из земных мудрецов и царей не мог ее прочитать, кроме одного единственного праведного царя Давида Евсеича. Это, кстати, очень интересный образ. Многие ученые предполагают, что он связан с образом древнеперсидского царя Дария I Виштаспы или Гестапо. И вот этот единственный из всех царей может, если не прочитать «Голубиную книгу», то рассказать, пересказать, передать ее содержание. И он начинает свой рассказ с космогонии, с сотворения мира. «Отчего зачался наш белой свет? Отчего зачалось солнце праведно? Отчего зачался светил месяц? Отчего у нас мир народ, отчего у нас в земле цари пошли, отчего зачались князья бояре? А и белой свет от лица Божия, солнце праведно от очей его, светил месяц от темечка, темная ночь от затылечка, заря утренняя и вечерняя от бровей Божьих, часты звезды от кудрей Божьих. У нас мир народ от Адамия, оттого у нас во земле цари пошли, от святой главы от Адамовой. Оттого зачались, а князья бояре, от святых мощей от Адамовых. Оттого крестьяны православные, от свята колена от Адамова». Та космогоническая система, которую развертывает перед своими слушателями Давид Евсеевич, является ничем иным, как изложением на простом, общепонятном русском языке глубочайших истин ведической философии, в частности, учения о Пуруше. Пуруша – тысячеглазый, тысячеруки, тысяченогий, тысячеглавый – первый человек, космическое существо. Ригведа, мандала 10, стих 95, гимн 95, говорит о Пуруше как о космическом существе со всех сторон, покрывающем Землю, о родителе своих родителей. Далее рассказывается, что Пуруша был принесен в жертву богами в ходе творения мира. Тело его было рассечено, и из частей возникли элементы космоса и социальной организации. Схожие представления мы находим у древних германцев в Эдде. Тайна символического гимна Ригведы раскрывается в Бхагавад-гите. В ответ на просьбу Арджуны к Кришне явить свою безграничную вселенскую сущность, Господь Кришна проявляет вселенскую форму или Вират-рупу. Арджуна увидел в той вселенской форме бесчисленные рты, бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные видения. В Все это было дивно, сияюще, безгранично, всепокрывающе, говорит Бхагавадгита. Итак, Пуруша – это образ Всевышнего Бога. Более подробно это раскрывается в видении мудреца Маркандеи из Матси Пураны и в песне второй Шримад Бхагаватам. Это гигантское проявление материального мира является телом абсолютной истины, в котором воспринимается прошлое, настоящее и будущее материального времени. Здесь вся Вселенная представляется как бы огромным телом Бога. Так Патала, одна из планетных систем, подобна стопам Вселенского Господа. Расатала – это его пятки, Махатала – планета, его голень. Сатья Лока – голова того, кто имеет тысячи голов, его шея – Махар Лока, его лот – Джнана Лока и так далее. То есть здесь говорится о теле Бога как о Вселенной. И схожие представления мы встречаем в «Голубиной книге». По «Голубиной книге» различные сословия происходят от частей тела первочеловека Адамия. И в Шримад-Бхагаватам тоже варны, или сословия ведического общества, также соотносятся с частями мистического тела первочеловека Пуруши. Лицо Вират Пуруши – брахманы, священство, его руки – кшатрии, князья и бояре, его берцовые кости – вайшьи, купечество и крестьянство, а шудры, или работные люди, находятся под защитой его стоп. А тут мы видим совпадение не только доктрин в целом, но и их отдельных элементов. От ног, или бедер, или коленей изначального существа происходит крестьянин, в частности. Еще в «Голубиной книге» мы встречаем такой очень интересный образ – Индрик-зверь. Всем зверям отец, как говорится о нем. В его имени явно слышится ведическое Индра, имя одного из полубогов, ну, фактически административного правителя этой вселенной. Говорится о том... Царя небес. Фактически, да. В Ригведе говорится о том, что Индра некогда уничтожил демона Вритру, который сковывал воды и не давал им течь свободно. Точно так же, примерно в тех же выражениях, рассказывает о битве Индрика-зверя с неким гигантским змеем «Голубиная книга». У нас Индрик-зверь всем зверям отец. Почему Индрик-зверь всем зверям отец? Ходит он по подземелью, прочищает ручьи и проточины. Куда зверь пройдет, тут о ключ кипит. Куда зверь тот поворотится, все звери зверю поклонятся. Живет он во святой горе, пьет и ест во святой горе. Тут мы встречаемся с общеиндоевропейским образом священной горы. Надо заметить, что по ведам рай Господа Индры также расположен на священной горе. Скажите, Сергей, а что вы можете рассказать нашим радиослушателям о Велесовой книге? Ну, Велесова книга – это очень любопытный и интересный памятник, который сейчас вызывает много споров в науке. Впервые был он обнаружен в 1919 году в полуразрушенном имении между Орлом, по-моему, и Белгородом, полковником царской армии, служившим тогда в вооруженных силах Юга России, Изенбеком, и затем вывезенным в эмиграцию в Бельгию. Внешний вид памятника был следующий. Это дощечки с выцарапанным на них текстом. Текст, причем, был изображен особой азбукой, которую так и назвали «Влесовица», которая основана на рунической письменности и в то же время содержит элементы кириллицы, скажем так. Ну, тогда еще предполагается, что кириллицы не было, когда Влесова книга писалась. Изенбек не особенно интересовался этим памятником, он его не публиковал, и в период нацистской оккупации Бельгии он скончался. Влесова книга исчезла. По всей видимости, ей заинтересовалась Аненербе, особый оккультный институт СС, который занимался как раз изучением наследия предков. В 1953 году список или копию с Влесовой книги издал редактор журнала «Жар птица», издававшегося в Сан-Франциско, Юрий Петрович Миролюбов. Изучение этого памятника необычайно затруднено, в связи с тем, что Миролюбов сам пытался дописывать в Лесову книгу. Он как бы подделывал некоторые дощечки, стилизовал их. Советские историки поспешили объявить в Лесову книгу белогвардейской фальшивкой. Ну, не вдаваясь особенно в дискуссию, я хочу заметить, что отрицать подлинность, аутентичность памятника на основании отсутствия его оригинала, это, скажем так, не совсем корректно. Ведь известно, что оригинал, оригинальный текст, оригинальный список слова о полку Игореве погиб. Он сгорел во время пожара Москвы 1812 года. И на основании этого многие историки даже в 60-е годы по конъюнктурным соображениям пытались отрицать аутентичность слова о полку Игореве. Однако научным миром в целом этот памятник акцептирован, признан. Может быть, такая же судьба ожидает и в Лесову книгу. Она содержит очень много любопытных сведений о древней дохристианской истории русов. И встречаются в ней такие слова, которые никак не были истолкованы, никак не были переведены историками, но которые могут быть соотнесены с аналогичными ведическими терминами. Например, говорится о неких осурях, с которыми воевали потомки праотца Оря или Ории, что можно понять как описание древней битвы ариев с асурами, информацию о которой мы можем найти в Ведах. Также говорится во Влесовой книге «Обороняйте землю от Дасуни». Это повеление имеет характер категорического императива, заповеди, данные на все времена. А Дасунь, как нам представляется, это Дасью, постоянное наименование врагов в Ведах. Так звали дикие племена, поклонявшиеся черным богам в глубине джунглей Индостана. Дасью были разбиты ариями и оттеснены ими на юг. Решение вопроса о подлинности в Лесовой книге – это, безусловно, дело будущего. Но мне хотелось бы отметить, что проблема эта существует. Лесовая книга – это реальный феномен, реальный факт, с которым мы имеем дело, и отворачиваться от него, закрывать глаза на него – это, я считаю, просто недостойно честного исследователя. Скажите, Сергей, вот у меня есть еще один вопрос, который хотелось бы затронуть сегодня. На самом деле, это вопрос центральный, даже ключевой вопрос проблемы взаимоотношений славянской и ведической культур. Что вы можете сказать, что из себя представляла древнеславянская религия? И каковы ее взаимоотношения с ведической религией с одной стороны и с христианской религией с другой стороны? Мы не можем определить древнеславянскую религию иначе, как деградировавший вариант ведизма. Вот один такой яркий пример. Само слово «бог», славянское, русское слово «бог», оно имеет арийское происхождение и произносится точно так же, как авестийское «бага», что, собственно, и переводится как «бог», как «одаряющий благом». В частности, от этого слова происходит название города Багдад, нынешней столицы Ирак. Все образы древнерусских божеств генетически связаны с ведами. Для примера возьмем наиболее почитаемого среди княжеской дружины Перуна, повелителя грозы и молнии, покровителя воинов. Перуну соответствует ведический Варуна. Его имя в измененном виде присутствует в древнейших верованиях всех арийских народов. Это Уран у греков, Перкунас у литовцев, Фергюн у древних германцев, Перуна у хеттов, Перуне у древних персов. Это название плеяд в Авесте, Перун у памирских таджиков. Ригведа называет Варуну царем и опорой земли и неба, а также владыкой небесных вод. Интересно, что Варана или Варуна – так называется особая ведическая молитва, произносимая над оружием. Славянский Перун был также связан с воинской сферой, с кшатрической сферой. И интересно, что другое его имя, Сварог, также происходит от двух санскритских корней. Свар – небо, и га – частица, означающая хождение. Любопытно, что Варуна, согласно ведической космологии, охраняет западные области Земли. Это невольно наводит на мысль, что в сознании ведических ариев он ассоциировался с представлением об областях, расположенных к западу от Индии. Вообще, само слово «Варуни» на санскрите означает «западный». Одной из этих областей, как известно, и является Россия. Бог дождя Парджанья, упоминаемый в Ведах, также вполне может ассоциироваться с Перуном. Простой люд Древней Руси еще очень высоко чтил рода, покровителя кровного родства и всего связанного с ним. С его именем семантически связаны слова «руда» – «кровь» и «рдяный» или «рудый» – «ярко-красный». А у ведических ариев был бог Рудра – гневный, владычный, красный, ревущий, и были слова «рудх» и «рудхира» – «быть красным». Само имя Рудры казалось столь грозным, что позднее его заменил эвфемизм «Шива», что означает «милостивый». По мнению такого авторитетного ученого, как Наталья Романовна Гусева, генетическая связь между образами Рудры и рода несомненна. Богом ветра, бури, урагана и вообще всякой непогоды у славян считался Стрибог. Ему поклонялись земледельцы, моряки, путешественники, а также люди тех профессий, чья деятельность была непосредственно связана с погодными условиями. Имя его образовано, без сомнения, от санскритского «стри» – «простираться», «излучать свет» и «бхага», что, как мы уже говорили, означает «бог, наделяющий благом». Таким образом, Стрибог – это бог небесных световых просторов, в каковом качестве его и почитали наши предки. Хотя источники ничего нам не сообщают о наличии у славян специального божества огня, само происхождение этого слова – древнерусское «огнь», латинское «игнис», литовское «угнис» и так далее – от санскритского корня и от санскритского имени божественного Агни говорят сама за себя. Агни в Пуранах назван ртом Вишну, ибо через него возносят Всевышнему жертвы. В наше время только фрукты, овощи, злаки и молочные продукты. В древности же Агни звали кровьят, поедатель кровавой плоти, или по-русски проще сказать кровоядный. В древности славяне почитали огонь и никогда не плевали, скажем, в него. Огонь всегда разводили с большим почтением, не оглядываясь назад, никогда не бросали в него нечистоты и так далее. Интересно, что для ряда ведических ритуалов требовался живой огонь, добытый трением. И подобный праздник живого огня сохранился у одного из крупнейших славянских народов, у сербов в Югославии. Он отмечается в мае. Этот ряд примеров можно было бы продолжать и далее. Вот, но я думаю, что с ними более подробно можно будет ознакомиться в моей книге, которая, как я все-таки надеюсь, в ближайшее время появится на прилавках магазинов и у книготорговцев. Простите, Сергей, но там у вас в книге упомянуты еще такие имена, как Крышин и Вышин. Да, совершенно справедливо. Эти божества, которые тоже почитались древними славянами, они, в принципе, не очень известны. То есть культ их не был распространен широко. Вот. Ну, конечно, тут просто не может быть другого мнения, что Крышин – это Кришна, а Вышин – это Вишну. Это фактически признают сейчас все ученые. Вот. Ну, об этих, между прочим, богах говорится также и во Влесовой книге. Но о них упоминает и такой солидный академический ученый, как Борис Александрович Рыбаков. Спасибо большое. К сожалению, наше время подходит к концу, поэтому мы должны проститься с вами. Спасибо большое, Сергей. Спасибо вам. Я был очень рад снова встретиться с вами и с радиослушателями. Спасибо. И я очень надеюсь, что мы еще продолжим наши беседы на культурологические и религиозные темы, если вы не возражаете. Буду очень рад. Спасибо еще раз. А сейчас, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Хочу вам сообщить, что наши передачи теперь будут выходить в эфир по понедельникам и четвергам в 15:00. Ваши замечания и вопросы вы можете присылать по адресу Москва, Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока, программа «Наука, культура, жизнь». Еще раз напомню вам, что в нашей сегодняшней передаче принимал участие автор книги «Русь арийская» Сергей Антоненко. Вела передачу «Я Гьевалки Девидаси». Всего вам самого доброго. До свидания, до скорых встреч.